Глава 22. «Мотострелки из 10-й сюда!» «Кто из Челябинска? Из Челябинска есть, кто нет?» Игнат вышел из автобуса на автовокзале «Северный» в Екатеринбурге. Сейчас это место было превращено в сортировочный центр для военных. Выписанные из областных госпиталей и больниц, они приезжали сюда на перераспределение. Кому-то предстояло вернуться на плато «Урал». Кому-то в менее опасные места службы, а тяжелые ехали домой. Стараясь никого не задеть и не навредить раненым людям, Игнат осторожно вышел из толпы. Внезапно он ощутил чужое внимание. «Но кто опять?» Только было напрягся он, но увидел знакомое лицо. «Бык?» — удивленно произнес Игнат. Он знал одного из людей пастыря скорее по сигнатуре, чем по внешности. Тот был одет в ветровку, несмотря на лето. Впрочем, особого внимания это не привлекло. Мутанты, не желавшие демонстрировать свое уродство, давно стали частью общества. «Здорово!» — кивнул бык. «Пошли, экипаж ждет». Некоторое время они шли молча. Только когда толпа осталась позади, Игнат решил задать пару вопросов. «Пастырь уже в городе?» — спросил он. «Ага», — односложно ответил бык, оглянувшись по сторонам. «Но особо не светит рылом, сам понимаешь». Игнат помнил, что в Москве пастырь вызвал страх у политической верхушки, взяв под свое начало множество мутантов. С ним расстались по добру по здорову, отправив на плато Европа, и обратно в страну не ждали. «Мы с америкашками пригнали», — продолжил бык. «У них тут дружеская миссия по обмену опытом. Ну а мы особо не светимся». Звучало неправдоподобно, но появление внешнего врага здорово способствовало дружеским отношениям. Ни у кого не было ни сил, ни ресурсов, чтобы успевать гадить друг другу. По крайней мере, слишком явно. Именно из-за этого русские военные оказались в Европе, а сейчас у плато Урал были представители Европы и Америки. Потом отношения, возможно, вернутся к прежнему недоверию, но пока на земле царили мир, дружба, жвачка. «Уж не нарвусь ли я на этих функционеров из Терры?» — невольно подумал Игнат. Мысль была оправданная. Ведь проникновение их агентов многократно облегчалось в текущей ситуации. «В любом случае, я сам сказал, что не против деловых переговоров», — подумал Кедров. «Есть хорошие шансы, что они согласятся на мои условия». Игнат не знал, какие цели и задачи преследует Терра. Одно было известно точно — война со сверхом-одиночкой не входит в их список. Поэтому он все еще считал вероятность переговоров очень высокой. Пока он думал об этом, они с быком загрузились в видавшие виды УАЗик и тронулись в путь. Как это водится, Игнат тут же прилип к окну, желая посмотреть на город. Дороги, как всегда, не были плотно забиты транспортом. Автомобили превратились в роскошь из-за жесткого контроля за топливом. Зато люди на улице передвигались свободно, но выглядели подавленными и настороженными. «Напряжение ощущается», — подумал Игнат. Впрочем, неудивительно. Вся земля пребывала в состоянии войны, что отражалось на всех сферах жизни. Миновав центральную часть города, они внезапно встали в пробку на выезде. Ее причина обнаружилась тут же. Весь поток машин остановили военные, чтобы пропустить колонну грузовиков. «Это еще что за херня?» — произнес хмурый бык, глядя на проезжающие мимо тягачи. «Инсектоиды», — пояснил Игнат, разглядевший груз с помощью взора. «Скорее всего, их перебрасывают на плато Урал». Бык на это никак не отреагировал. Кажется, его не особо интересовали проезжающие рядом гигантские жуки. «Мы квартируемся под городом, недалеко от плато Урал», — переменил он тему. «Там иностранцам выделили место». Игнат лишь пожал плечами. Он уже хотел быстрее встретиться с пастырем и узнать о делах. Нашел ли тот выход для борьбы с Богом? Ждать долго не пришлось. Вскоре УАЗик свернул с дороги вглубь уральского леса. Показался сетчатый забор и военный объект за ним. Вернее, место походило на детский спортивный лагерь или что-то вроде того. Сейчас вместо юных школьников беговые дорожки оккупировали военные. После короткой проверки их пропустили внутрь. УАЗик быстро миновал детские жилые корпусы и подъехал к какому-то складскому помещению. Рядом на стоянке Игнат увидел знакомый фургон, который использовала раса «Кристалл» в качестве своих жилищ-лабораторий. «А вот и пастырь», — подумал он, увидев знакомую фигуру. Ксенос стоял у входа в здание вместе с еще одной известной Игнату личностью. Принцесса «Кристалл» находилась здесь же. Помимо нее, Хаосит не обнаружил других представителей этой расы. «Они не могли приехать вместе просто так», — подумал он. «Неужели продвинулись по нашему делу?» Использовать дипломатические каналы, чтобы попасть в Россию, стоило определенных трудов. Да и раса «Кристалл», насколько знал Игнат, жестко контролировалась со стороны правительства. Тем временем УАЗик затормозил на парковке неподалеку. Оба ксеноса немедленно заметили Игната и повернулись в его сторону, ожидая, когда тот подойдет ближе. Хаосит не стал задерживаться и направился к ним. «Приветствую», — обратился пастырь. «У тебя получилось? Ты смог открыть переход в кошмар?» Игнат ощутил так и сквозящее в его мыслях нетерпение и даже спешку. «И тебе привет», — кивнул он. «Да, у меня получилось». «Хорошо». В мыслях пастыря ощутилось удовлетворение, переходящее в желание действовать. «События вновь ускорились. Торопиться должны и мы». «О чем ты?» — спросил Игнат. «Благодаря добытой тобой информации, плато Урал перешло в наступление», — вмешалась в разговор Катран. «Сразу же вслед за ними действовать начали и плато Калифорния». Игнат мысленно кивнул. Он видел сегодня, как военные подтягивают инсектоидов. Война в мире Альт скоро должна была ужесточиться. «Через несколько суток все остальные также продолжат наступление», продемонстрировал отличную осведомленность пастырь. «Война хаоса разгорится с новой силой». «Через несколько суток?» — удивленно переспросил Игнат. «Первым информацию передадут Союзному Китаю», — пояснила Катран. «Остальным с задержкой на пару суток». «Божок теперь начнет действовать», — произнес пастырь. «А значит, и нам нельзя медлить». «Хорошо. Я готов взяться за дело немедленно», — кивнул Игнат. «Только ответь, зачем нужен портал и что мы будем там делать?» Пастырь, как обычно, не спешил объяснять свои планы. «Для начала мы должны изучить артефакт перехода», — коротко ответил он. «Займемся этим, как стемнеет. Я расскажу тебе подробнее на месте». На этом он замолчал, кажется, закончив с темой. Игнат спорить не стал, так как привык к скупому на рассказы ксеносу. «Я буду вовремя», — кивнула Катран. Видимо, решив, что на этом разговор окончен, она направилась в сторону своего фургона. Дождавшись, когда женщина отдалится, пастырь перешел на другую тему. «Как продвигается твое развитие?» — спросил он. «Ты нашел дар, что я рекомендовал?» «Нашел», — односложно ответил Игнат. «Но в улучшение пока не пошел. Я сомневаюсь». «Все мы иногда испытываем сомнения», — кивнул пастырь. Игнат думал, что ксенос предложит пройти улучшение перед таинственным приключением, но ошибся. Вышло даже наоборот. «Там, куда мы пойдем, возможно, найдутся вещи, что дадут нужный тебе опыт», — туманно выразился пастырь. «А пережитый опыт, возможно, поможет тебе лучше понять, куда двигаться в развитии». Игнат все больше хотел узнать, что же такого придумал ксенос. «То есть», — произнес он, — «там не будет настолько опасно, чтобы мне следовало усиливаться заранее?» «Не существует безопасных мест», — поправил его пастырь. «Скажем так, В месте, куда мы будем искать путь, сила тебе не поможет». Игнат мысленно чертыхнулся скрытности Ксеноса. «Ладно», — подумал он, — «сам увижу». «Бык найдет тебе комнату», — произнес Ксенос. «Отдохни. Как придет время, тебя позовут». Бык и правда привел его в небольшую комнатенку, где пришлось ютиться с ним и еще с одним бойцом пастыря. Игнат не роптал. Бытовые сложности не особо влияли на него в последнее время. Куда больше его интересовал лагерь, где они находились. Игнат знал лишь, что здесь разместилась американско-европейская военная миссия для налаживания сотрудничества. Раньше он бы не обратил на это внимания, но теперь на горизонте маячила Терра. «По-любому здесь есть их крысы», — подумал он. «Стоит ли ждать контакта или еще какого сюрприза?» Мысль расспросить о Терре пастыря была отметена. Занятый своей проблемой, Ксенос считал политические дрязги и борьбу за власть недостойной внимания. А вот Катран могла что-то знать. «Уж очень информирована эта дамочка», — подумал Хасид. «Надо быть с ней очень осторожным». Игнат провел остаток дня, отдыхая после новых улучшений. Не то чтобы он болел, но что-то подсказывало, пастырь втянет его в новую, очень опасную миссию, и стоит восстановить силы. Время пролетело быстро. Поздно вечером Игнат стал свидетелем того, как группа сверхов бегала по плацу под какую-то речевку. Когда окончательно стемнело, в комнату заглянул бык. «Тебе пора», — произнес командир наемников пастыря. «Встреча на том же месте». Игнат уже давно был готов. Кивнув, он встал и покинул комнату. Бык не соврал. Пастырь уже ждал его у того же складского здания. «Пошли», — произнес он, когда увидел Игната. Вместе они направились к железному фургону, где их ждал третий участник этого странного предприятия. Такая же молчаливая Катран открыла им дверь и махнула рукой, позволяя войти. Войдя внутрь, Игнат увидел, что часть лаборатории освобождена, видимо, под переход в кошмар. «Начинай», — коротко произнес пастырь. Кивнув, Игнат сел в позу лотоса на чистый металлический пол. Сконцентрировавшись, он привычно обратился к источнику хаоса. На этот раз не требовалось никакой спешки, а жизнь Игната не висела на волоске. Возможно, именно поэтому открытие перехода в кошмар получилось легко и с первого раза. По пространству в центре помещения словно пробежали волны. Миг его разорвало в стороны, открывая проход наизнанку мира. Любопытным взглядом открылся хмурый пейзаж подземной базы. И пастырь и Катран не спешили входить внутрь. Оба пристально всматривались вперед, возможно, переживая какие-то свои воспоминания. Наконец, пастырь первым вошел внутрь. Миг и его фигура утонула в тенях кошмара, словно опомнившись, за ним скользнула Катран. Пожав плечами, Игнат вошел третьим. Внезапно он ощутил, что испытывает какое-то смутное неудовольствие. Все это время он считал базу своим личным прибежищем. Появление здесь хоть и знакомых, но все равно чужаков, словно нарушило эту атмосферу безопасности. Пастырь и Катран не заметили его душевных метаний. Увидев арку портала, тут же оба направились к древнему артефакту, желая изучить его. «Теперь дело за тобой», — произнес пастырь, обращаясь к женщине. «Сделай все, что требуется, и прояви старание». «Не учи ученую», — недовольно отметила Ксенос. Ее явно задевало, когда кто-то выражал сомнение в знаниях кристалл. Катран подошла к арке ближе и поставила на землю свою ношу в виде металлического чемодана. Открыв его, она достала какие-то инструменты, явно настроившись на плодотворную работу. «А пока надо объяснить нашему проводнику немного». Пастырь повернулся к Игнату. «Все же он должен знать о цели нашей вылазки». Игнат промолчал, готовясь слушать как можно внимательнее. «Ты уже слышал о корпусе порядка», — произнес пастырь. Это межмировая организация, выступающая под эгидой Великой Первостихии. Игнат кивнул. Он не мог не слышать о корпусе и даже имел пару раз стычки с его околитами. Как ты понимаешь, миры хаоса не могут существовать разрозненно, продолжал Ксенос. В этом случае они неизбежно проиграли бы объединенному врагу. Игнат снова кивнул, хотя раньше не особо задумывался над этим вопросом. Ему было просто не до того. Но и жесткого руководства хаоситы не могут принять по своей природе, продолжил Ксенос. Такова наша сущность. Игнат и сам уже заметил в себе подобные изменения. Его коробило при одной мысли, что кто-то будет ему давать приказы. Поэтому есть перекрестки, продолжил пастырь. Точное определение я тебе дать не могу, так как сам в этом новичок. Это крохотные миры сопряжения, вмешалась ковыряющаяся саркой Катран. Они связывают несколько миров хаоса, позволяя им налаживать сообщение. Иногда в крупных сопряжениях рождаются походы хаоса, но я о таком слышала мельком. Есть еще одно явление, которое косвенно влияет на наши планы, вскользь заметил пастырь. Это тень хаоса. Тень? Игнат, кажется, уже слышал это словосочетание. «Тень хаоса — это сильнейшее пространственное искажение», — вновь вмешалась Катран, похоже, обладавшая комплексом отличницы. «Оно закрывает атакованные миры, прерывая любую связь с ними извне». «Таким образом, корпус не может присылать подкрепление», — сделал вывод Игнат. «Тень работает в обе стороны», — добавила Катран. «Если бы у вашего мира был союзник, он бы также не смог помочь вам после начала войны». Игнат кивнул, усваивая информацию, и перевел взгляд на портальную арку. Теперь можно было кое-что предположить. «Если я могу открывать проход в кошмар, значит, тень не блокирует его», — сделал Игнат предположение. «И коли мы сейчас у этой портальной арки, уж не на перекресток ли вы хотите попасть?» «Какой умненький мальчик!» — усмехнулась Катран. «Все верно», — продолжил пастырь. «Кошмар — это уникальная пространственная изнанка, и твой статус проводника позволяет нам использовать ее». «Но что ты будешь делать в перекрестке?» — продолжил Игнат. «Ты так уверен, что сможешь найти там то, что поможет в нашем вопросе?» Мужчина мысленно представил себе этот самый перекресток. Место, забитое хаоситами, это должно быть сущее безумие. «Перекресткам имеют доступ миры, победившие как минимум в одной войне», — произнес пастырь. «Там можно найти много средств и способов для борьбы». Игнат лишь пожал плечами. «Если пастырь взял на себя заботу искать самостоятельно, пусть ищет. Его дело куда проще — помочь открыть проход». Пока пастырь был столь разговорчив, Игнат не упустил случая выяснить еще кое-что. «Но как другие миры побеждают в войне хаоса?» — спросил он. «Может ли Земля, то есть мы, победить без внешней помощи?» На этот раз пастырь замолчал, не спеша ответить, но вмешалась Катран. «Ты еще не знаешь, что такое война хаоса, мальчишка», — усмехнулась она. «Когда Бог вступит в серьезную схватку, у вас будут миллионы погибших ежедневно. Война обратится безумием, где останется лишь ненависть и желание убивать. Хочешь победы, когда от твоего народа останутся жалкие крохи?» «Может быть и такой вариант», — согласился пастырь. «Но если мы достигнем моей цели, то человечество может избежать безумных жертв». Он замолчал, давая понять, что на сегодня лимит разговорчивости исчерпан. «Хорошо», — кивнул Игнат. «Давайте попробуем попасть на перекресток». Он предполагал, что оба ксеноса могут что-то недоговаривать. Ну и что? Игнат уже привык, что в этом сером мире каждый желает достигать своих целей, а не помогать другим. Разговор закончился. Внимание присутствующих обратилось на древние врата портала. Игнат словно впервые увидел эту гигантскую каменную арку. Из простой находки она превратилась в ниточку, что может привести Землю к победе.